Например, он мог нарисовать женщину всего 6-7 линиями, начертав весьма характерный, даже неповторимый ее облик. Он мог набросать сотни эскизов в течение одной недели, но он же неделями писал свою Гернику, месяцами сидел в старинной часовне, расписывая настенный триптих «Земля и мир», и одновременно же создавал по соседству керамические тарелочки со своими рисунками. Не буду сейчас вспоминать ни Каненкова, ни Тициана, тоже оставивших после своей почти вековой жизни огромное творческое наследие. Метнусь сейчас совсем в другую сторону человеческой жизни, в научное долгожительство. Известный индийский астрофизик Саблахаям Чандрасек в возрасте 71 года завершил, наконец, свой труд по теории черных дыр, показав феномен научного долголетия и творческой продуктивности в занятиях теорией, ибо он практически вдвое старше большинства теоретиков, занимающихся этой проблемой. К теме черных дыр Чандрасек обратился в возрасте 63 лет, а до этого не было ни одной отрасли астрономии, занимаясь которой он не добился бы значительных результатов, без каковых не могут теперь обходиться все те, кто ведет изыскания в этих областях. Риторический вопрос. Можно ли было бы добиться подобных феноменальных результатов, полеживая на тахте с газеткой в руках у торшера? Чандрасек с почтением приводит имена Дирака, Гольденберга, Максвелла, Эйнштейна и скромно не претендует на сравнение с ними. Но в то же время отмечает, что эти гиганты науки после 40 лет добились уже сравнительно немногого. Если Бетховен в 47 своих лет мог сказать друзьям, что только теперь он знает, как сочинять музыку, то среди ученых Чандрасек не мог бы назвать такого, вечно устремленного на принципиальную новизну. Почему люди искусства могут творить в течение всей жизни, развивая новые идеи и качественно совершенствуя свое мастерство, а ученым это свойство не присуще? Дело в том, очевидно, что люди, совершившие в молодые годы принципиальное открытие в какой-либо области науки, начинают полагать, будто они уже постигли абсолютную истину, которая всегда обеспечивает им правоту, хотя тайны мироздания по своей глубине намного-намного превосходят возможности самого мощного разума, справедливо считает Чандрасек. Вот почему ученые сплошь да рядом становятся жертвами собственных амбиций. Чандрасек же полагает более продуктивным постоянно и активно решать одну проблему за другой, углубляя в целом общее понимание системы мироздания, постоянно вновь и вновь напрягая себя в освоении неведомых ему ранее материков познания. После изложенного, думаю, совершенно ясной станет та, можно сказать, мировоззренческая позиция нашей группы, моих колхозников, к которой мы пришли после нелегких раздумий. Дело в том, что, подобно замечательному народному философу Иванову, мы не лечим, мы учим правильно жить. Однако в ряде случаев приходилось, опираясь на уже наработанный положительный опыт, в виде редкого исключения оказывать и реальную помощь там, где медики уже отказались от больного. Само собой, подменять весь могущественный аппарат Минздрава и пытаться своими жалкими телами заткнуть бесчисленные пробоины в его деятельности – задача нереальная, совершенно неосуществимая. Исходя из каких же критериев мы все же решались иногда вмешиваться в катастрофические ситуации? Вот типический случай, который пояснит эти критерии, а вернее критерии. Как-то обратилась к нам Мария Ша, когда, по циничным словам лечащего ее врача-онколога, ей оставалось жизни дней 10, не более, ибо у нее подходила к завершающей стадии 4-я степень этого заболевания, подтверждаемая целой пачкой официальных документов и рентгеновских снимков. Конечно, это была очень тягостная картина. Иссохший до предела невозможности человек, каждое движение которого сопровождалось мучительными болями. Почему же мы все же согласились? почему дерзнули своими средствами вступить в борьбу за ее жизнь на этом уже безнадежно проигранном рубеже.